Короче, обратить в рабов. Не просто в рабов, уточняет Хоп. Ты подчинил Фаргар и назвал всех рабами, но это не то слово, которое стоило использовать. Они до сих пор живут в своих домах, делают то, что делали прежде. А вот Гуминт мы обратим в настоящих рабов. Если победим, говорю, да, если победим. Этот исход мне тоже не нравится, но это лучше, чем вырезать всех до самого последнего ребенка. Время на принятие решения еще есть. Пусть будущий я ломает над этим голову. Люблю откладывать проблемы. Отказываясь решать что-то прямо сейчас, ты делегируешь работу будущему себе. Будущий ты – это человек, который решит за тебя все вопросы, пока ты прямо сейчас можешь расслабиться. Люблю будущего я, хороший, ответственный малый, и ненавижу прошлого я. Этот урод постоянно подкидывает мне проблемы, поскольку ничего не хочет решать сам. Спасибо за совет, говорю. Пожалуйста, отвечает Хоп. Всегда рад помечтать о том, как мы кого-нибудь обратим в рабов. Веди войско вперед, а я поговорю с Дверном. В этот раз передвигаться легче, чем в прошлом походе. Пусть сейчас на нас доспехи с стальными пластинами, что намного превышает по весу обыкновенную стеганку, зато ни копий, ни арбалетов с болтами, да и припасов мы взяли заметно меньше. Больше не приходится изнемогать от усталости и делать короткие перерывы каждые полчаса. Фаргаровцам же вообще плевать. Большинство из них с голыми торсами, с копьями без щитов. У некоторых короткие мужские юбки из кожи марли, в которых очень удобно передвигаться. Сверхлегкая пехота. Когда мы атаковали их, то радовались отсутствию брони, теперь же они будут сражаться на нашей стороне, поэтому я продолжаю думать, как бы уменьшить потери среди них. Дверн, говорю, подходя к старости, мы не обсудили нашу стратегию. Стратегию? Спрашивает мужчина. Нападем и всех убьем. Это дурацкий план. Тем не менее он никогда нас не подводил. Один раз все-таки подвел. Когда вы ударились в наши щиты и ничего не смогли сделать, мы победили стратегией в прошлый раз. Победим стратегией и сейчас. Дверн недовольно фыркает. Мужчина никак не может принять меня за человека, который отдает приказы. Пусть он подчиняется, понимает, что я желаю блага, но продолжает видеть во мне 17-летнего сосунка. И ему очень некомфортно прислушиваться к советам какого-то юнца. «Ну давай», — говорит, — «поделись своими знаниями и опытом». «Сомневаешься во мне? А нет, ты у нас человек умный. Премудрость как понос прет. Только не надо считать, что все вокруг – полнейшие тупицы. Хватит уже строить обиду на пустом месте. Если тебе стыдно подчиняться мне, так я сейчас позову Хуберта и буду все приказы передавать через него. Но уверен, что ты и без этого будешь ходить с кислой рожей». Дверн, сжав челюсть, недовольно качает головой. «На его месте я бы тоже чувствовал себя неловко. Вот как мы поступим, — говорю, — у вас только копья, а это неэффективное оружие против Гуминда. Ваша задача — заманить на себя половину деревни и держаться как можно дольше, отвлекать внимание. А что вы будете делать? Мы — основная ударная группа. У нас мечи, которыми мы будем отрубать конечности и всячески выводить противника из строя. Дигар с топорами будет ждать в резерве, чтобы отправиться на помощь тому, кто будет больше в этом нуждаться. Может, дадите нам немного мечей, вы все равно не умеете ими пользоваться. И еще кое-что. Беру Дверна за руку и останавливаю. Я смотрю ему прямо в глаза, чтобы он понял всю серьезность моих слов. Я рассчитываю, что вы будете сражаться с нами против Гуминда. Но если вы допустите хотя бы мысль, чтобы бросить нас и сбежать, оставив наедине с этими людоедами, вслух угрозу произносить я не собираюсь. Мужчина сам должен понять, что я не шучу. Мы пощадили Фаргар после победы, но у них есть всего один шанс, чтобы продолжить сосуществовать с нами. Одно единственное предательство, и мы никого не оставим в живых, и меня не будут волновать муки совести. Предательство во сто крат хуже открытой вражды. «Не беспокойся», — говорит Дверн, — «мы не оставим вас и не нападем в спину». «Нет, ты не понял. Вы не сбежите из боя, даже если будете нести серьезные потери. Вы останетесь до тех пор, пока мы стоим. Я разрешаю вам отступить только если мы сами решим убежать. До тех пор любой шаг назад я буду воспринимать как предательство». На этот раз Дверн отвечает мне в той же манере. Смотрит в глаза и произносит очень медленно. «Я тебя понял. Мы с тобой договорились». Протягиваю руку в знак заключения соглашения. Как бы ни прошло сражение, одно ясно точно. Мы узнаем, из чего сделаны наши так называемые союзники. В этот день все решится. Мы либо сможем доверять Фаргару, либо придется его сжечь, как в самом начале предлагал Хоп. «Договорились», — отвечает Дверн. «И если я говорю, что ты можешь доверять моему слову, это означает, что ты можешь ему доверять. Я не доверяю ничьему слову, за исключением моих ближайших друзей», — говорю. «Но если ты сегодня покажешь свою силу воли, то я подумаю над нашим с тобой доверием. Ни разу за всю жизнь меня не называли глупцом. Надеюсь, не назовут и сегодня. Прикажи своим людям остановиться. Пусть отдохнут и готовятся к сражению. Пока Дверн отдает приказы, я возвращаюсь к соплеменникам. Вторая половина дня, впереди еще несколько часов светла, и нам этого достаточно. Еще до захода солнца землю впереди усеет множество трупов. Собирайте баллисты», — кричу. «Мы уже рядом с Гуминдом. Я чувствую его вонь». Глава 36. Гуминд – уникальное место, приближение к которому можно заметить издалека. Еще саму деревню увидеть не успели, а уже ощущается запах разложения и тухлятины. Выглядит так, будто впереди не маленькая деревушка, а небольшой завод по производству вони. Повсюду кости, включая человеческие, обрывки одежды, сломанные древко от копий, глиняные черепки и все, что они когда-то украли и выбросили. Если прежде я сравнивал Гуминд с гнездом шершней, то сейчас у меня на уме одна ассоциация – опарыши, копошащиеся в гнойной язве на земле. Затем лишь исключением, что в природе личинки служат уборщиками, съедая всю мертвую плоть и игнорируя здоровую, а Гуминд сам создает эту язву. «Поспешите», – говорю, – «нас могут заметить в любой момент. Даргроговцы собирают три баллисты, которые мы принесли с собой. Пусть простые арбалеты не смогут вывести из строя вражеских бойцов, но если кого-то из них проткнет копье и засядет в теле, посмотрим, как резво они будут двигаться». В этот момент Хоса, должно быть, потирает руки в ожидании грядущего спектакля. «Он будет исцелять мои раны, а также раны моих врагов, и наверняка уже делает ставки, кто из нас победит». «Почему так долго?» – спрашиваю. «В Даргроге вы справлялись намного быстрее». «Это было в Даргроге», – отвечает Вардис. «А сейчас мы здесь». Смотрю, как тяжелые металлические плечи соединяются между собой. Каждая из них весит по 10 килограмм, а вдеваются они в основание, которое весит больше 30. Вся эта конструкция опускается на треногу для лучшего прицеливания. Собранный механизм можно перемещать только нескольким людям с помощью особых рычагов, и нужно как минимум трое, чтобы заряжать и стрелять. Обычно такое орудие должно использоваться против доспехов, там, где не помогают стрелы. Однако в моем мире не было странных деревень, жители которых почти неуязвимы, и приходится их останавливать тяжелыми средствами. «Смотрите», — шепчет Арнас. «Вдали стоит Аделари и подает нам сигналы. То ли пригнуться, то ли заткнуться. Мы на всякий случай сделали и то, и другое». «Что там?» — спрашивает Лира. Девушка в панике. Во время прошлой битвы она чуть не рассталась с жизнью, поэтому вдвойне удивительно, что она не захотела остаться дома, а пошла с нами. Похоже, Аделари заметила опасность. Очень тихо и очень аккуратно крадусь вперед, чтобы проверить. Не успеваю даже приблизиться к девушке-разведчику, как вижу, что ее так насторожило. Впереди сидит старик на корточках и испражняется. Похоже, в Гуминде не существует понятия туалет, поэтому жители просто идут в лес, чтобы справить нужду. Вот, что за вонь примешивалась к развивающемуся в воздухе разложению. Тут везде туалет. Причем старик даже не стал прятаться за деревом, чтобы выполнить естественные потребности скрытым от чужих глаз. Он находится в зоне прямой видимости остальных жителей деревни, и никто не обращает на него внимания. «Какие же мерзкие!» – шепчет Аделари. «Все равно, что звери, подтверждаю. Представить себе не могу, что буду вот так, при всех, сидеть на земле и облегчаться. Для этого нужно совсем другое мышление. Гуминд, кажется, стал даже отвратительнее, чем когда я был тут несколько лет назад. Облезлые дома, больше похожие на шалаши, везде разруха, и жители, все голые, разукрашенные, пытаются воспроизвести рисунки Хоса на своих телах. Все покрыты татуировками, включая детей, и никто не прикрывается. Мужчины с болтающимися детородными органами, женщины с грудями. Прямо в этот момент на земле валяется молодая девушка, пока подростки пинают ее ногами. Похоже, здесь не проходит и минуты, чтобы кого-нибудь не избили. Не будь у жителей красных жемчужин, они бы уже давно друг друга поубивали. «Фаргар мне казался дикой деревней», — говорит Аделари. но это, полностью с ней согласен, человек, помимо интеллекта, возвышается над всеми остальными существами еще и мерами приличия, которые выдумал для себя. Один испражняется у всех на виду, другой мастурбирует посреди деревни, третий ковыряется в носу и ест собственные сопли. Долгое время я раздумывал, как научить жителей Дарграга писать, чтобы они могли отправлять письма друг другу. Здесь же даже говорить не умеют. Вместо общения у них крики с разными интонациями. «Что делаем?» – спрашивает Адилари. «А что остается?» – спрашиваю. «Продолжай выжидать. Увидишь, что подозрительное? Подай знак». Такое ощущение, будто в этом месте эволюция дала сбой и пошла по неверному пути. Вместо развития интеллекта и сотрудничества между индивидами, она сконцентрировалась на воинственности и агрессии. Или все наоборот. Это с нормальным человеком эволюция дала сбой. В глубоко задумчивом настроении я возвращаюсь обратно к ребятам и смотрю, как Бук с Вардисом взводит баллисту. Медленно, со скрипом натягивается тетива толщиной с большой палец на ноге. От одних только звуков дрожь пробирает. Даже приблизительно не представляю, какая энергия таится в этом механизме. Выпущенная стрела легко пробьет на вылет любой из здешних домов. «Приготовьтесь», — говорю, — «вот-вот состоится битва, мои люди напряжены. То, что произойдет через несколько минут, нельзя назвать ни красивым, ни величественным. Это грязная, отвратительная работа, которую никто не хочет делать, но иногда нужно смириться и закатать рукава. Победим гументы навсегда, обезопасим нашу землю от дикарей и их налетов. Последний очаг хаоса будет уничтожен. Остается лишь надеяться, что мы не заплатим за это своими жизнями». Чувствую, как мандраж поднимается к груди. Точно такое же чувство было во время предыдущего сражения. Ощущение смертельной опасности, от которой тебя могут спасти только собственные навыки. И немного удачи, конечно же, куда без нее. «У меня одной руки трясутся», — спрашивает Зула. «Всегда ценил ее за прямоту». «Не только у тебя», — отвечает Брас. «Люди в толпе тихо переговариваются. Невозможно стоять перед вражеской деревней и оставаться хладнокровным. В конце концов, это может быть последний день в твоей жизни. Напомни, почему мы здесь собрались», — спрашивает Эрнос. «Чтобы убить всех, кто нам не нравится», — отвечает Хоп. «А, тогда ладно». Эрнос собирался усмехнуться в своей ехидной манере, но улыбка получилась безумная. «Нельзя всерьез смеяться над смертью, всегда на заднем плане останется чувство тревоги и обреченности. А фаргаровцы-то не переживают», — говорит Вардис. «Посмотрите на них, сидят там, будто никто из них не собирается сегодня умирать». «Гарн», — говорит Зула, — «ты подумал, что мы будем делать, если эти суки нас кинут?» Девушка задала вопрос, который беспокоил каждого присутствующего больше всего. Он вызвал легкий ропот среди соплеменников. «Этот вопрос тревожил меня все это время, но я не отправился бы в поход, полностью полагаясь на слово Дверна. Мы и без них, грозная сила, будем продолжать сражаться», — отвечаю. «Приложим двойные усилия». Смотрю, как дарграговцы выполняют суетливые ритуалы, чтобы справиться с беспокойством. Кто-то поправляет завязки брони, кто-то разминает запястья, кто-то сидит с закрытыми глазами, и ни один из них не оборачивается, разглядывая путь к отступлению. Похоже, мне и правда верят, доверяют даже своей жизни. Чуть в стороне я вижу странное животное, пробегающее мимо. Больше всего оно похоже на волка, но с четырьмя глазами и необыкновенно длинными ушами. Существо останавливается, глядит на нас, после чего трусцой скрывается за деревьями. «Братья, говорю достаточно громко, чтобы меня услышали все соплеменники. Я горд тем, что стою здесь рядом с вами. Я горжусь тем, что вырос в Дарграге и могу называть вас сородичами. Вы все для меня одна большая семья. Даже я?» — спрашивает Ройс. «Нет, — говорю, — ты приемный». Легкий смешок прокатывается по толпе. «Конечно, и ты, балбес. Не знаю, можно ли признаваться в любви таком количеству людей, но именно это я и делаю сейчас. 200 человек, 200 знакомых, и с каждым из них у меня есть какое-то воспоминание. За годы в Дарграге я успел познакомиться и поговорить со всеми. Если хоть кто-нибудь из них умрет сегодня, это не будет потеря случайного человека, на которого мне плевать. Это будет потеря хорошего знакомого. Я успел подружиться со всеми, кто тренировался на стадионе. А теперь, — кричу, — хватит разводить сопли. Пора убивать. Больше не имеет смысла таиться. Пусть наши крики услышит весь гумент, и пусть каждый из них поймет, зачем мы пришли. Плевать, что они нас не боятся, Плевать, что они будут бросаться на наши мечи, не заботясь о своей жизни, плевать на их грязные, гнилые зубы, которыми они будут стараться нас укусить. Лишь одно имеет значение, мы, Дарграк, кричу, зачем вы сюда пришли, убивать, кричит Хоп и остальные поддерживают его клич, громче, пусть все услышат, что их ждет, убивать, ревет толпа передо мной, так покажите это им. Две дюжины человек хватают баллисты и отрывают их от земли. Мы всходим на пригорок, за которым прятались, и оказываемся на равнине. Перед нами, весь Гуминт, дикари в деревне беснуются. Не то бегают, не то танцуют, не то просто трясут конечностями в припадке. Выглядит дико и противоестественно, будто каждая часть тела у них – отдельный организм. Однажды я оказался на рок-концерте, где меня сбила толпа бешеных металюк, пляшущих и пинающих друг друга в музыкальном экстазе. То, что происходит перед нами, наиболее близкое явление. «Заряжай!» – кричу. Вардис кладет двухметровую стрелу толщиной с кулак. Это даже не стрела, а небольшой ствол дерева с тупым наконечником. Врезавшись во врага, эта штука переломает все ребра и пойдет дальше, полностью разворачивая грудную клетку. Попадет в ногу, оторвет и даже не замедлит свой ход. Справа и слева от меня кладутся стрелы на две другие баллисты. Краем глаза я вижу, как отряд Фаргара выходит вперед чуть в стороне. «Целься!» – кричу. Несмотря на то, что самый опытный лучник у нас, Аделари, ей не хватит силы, чтобы целиться из баллисты. Это тяжелый механизм с большой инерцией и нужны мощные руки, чтобы им управлять. Рядом со мной Брас приседает к прицелу, направляя траекторию снаряда на самое большое скопление гуминдовцев. Все больше людей появляется на центральной площади. Мужчины, женщины, дети, старики, все, кто есть в деревне, все в боевом трансе, носятся между домами в поисках оружия, и все до единого голые. Некоторые из детей передвигаются на четвереньках, держа в руках костяные ножи. «Стреляй!» – кричу. Три тяжелых дротика устремляются к нашим врагам. Они летят по воздуху и, кажется, любой человек сможет от них уклониться. Однако это лишь иллюзия. Из-за толщины снарядов за ними легче проследить во время полета, но летят они с той же скоростью, что и обычные, арбалетные. Одна стрела ударяет в безумную женщину, которая водит языком по костяному клинку. Тупой наконечник ударяет ее в верхнюю часть груди и она, кувыркаясь, улетает назад. Вторая попадает в плечо полностью покрытого белой краской мужчины с двумя клинками в двух руках. Руку не оторвало, но она обвисла безвольной плетью. Третий снаряд скрылся в толпе и я не смог увидеть, какой эффект он нанес врагам. И в этот момент, совершенно неожиданно, провал в памяти. Секунд на 10 или около того, картинка дернулась перед глазами, вражеские бойцы сместились в стороны, а я чувствую, как у меня в трусах что-то щелкнуло. Засовываю руку в нижнее белье и с удивлением смотрю на бордовую жемчужину, лежащую на ладони. Как я и боялся, она не исчезла полностью, а лишь на короткое время. «Сука, только и могу вымолвить». «Гарн», — спрашивает Вардис, — «что делаем?» «Заряжай». Пока наши баллисты натягивают тетиву, я перекатываю по ладони жемчужину и понятия не имею, как мне сейчас поступить. Если я брошусь в битву в таком состоянии, то меня очень быстро прикончит. Если мы попытаемся отступить, нас догонят и всех перебьют. Как я и говорил, мы тяжелая пехота и броня существенно нас замедляет. Решения нет. «Целься!» — кричу. И тут снова провал. Мир дергается, а я лишь беспомощно смотрю на происходящее. «Гарн?» — спрашивает Вардис. «Стреляем?» Окружающие смотрят на меня с опаской. Мое зависание вызвало у них тревогу. «Стреляй!» — кричу. Снаряды устремляются к жителям Гуминда. Два из них скрылись в толпе, поразив кого-то позади, а третий пробил сразу двоих людей, соединив их между собой огромной шпажкой. Из-за одного из домов выходит крепкий мужчина с многочисленными костями, вплетенными в волосы, весь в татуировках, даже на лице. Не осталось ни одного свободного участка тела. Не уверен, что в этой деревне может быть староста, слишком дикие жители, никто не захочет подчиняться другому. Но это определенно должен быть первый воин. За собой он волочет светловолосую женщину, всю в синяках и кровоподтеках. Она совсем не сопротивляется, а едва переставляет ноги и норовит упасть на каждом шагу. Если бы не твердые руки пленителя, она бы упала на землю и не смогла даже отползти в сторону. «Черт!» – произносит Зула. «Что такое?» – спрашиваю. «Да это же жена Дверна». Смотрим в бок, а староста Фаргара выходит вперед, Таких яростных лиц я не видел за всю свою жизнь. Его трясет, а зубы скрипят с такой силой, что в Дигаре можно услышать. Он выглядит так, будто вот-вот сорвется и побежит в атаку на наших врагов в одиночку. Я думал, она умерла, говорю. Все так думали. Заряжай. Кричу, а затем добавляю тише. Брас, целься в это чучело изрисованное. Можем женщину задеть, отвечает парень. Значит, целься точнее. Пока дарграговцы взводят баллисты, гуминдовец поднимается на огромный камень с углублением в центре. Место для жертвоприношений. Я это уже увидел и сейчас все повторяется вновь. Женщину пристегивают к кольцу, чтобы она не смогла сбежать, но это и не нужно. Она настолько ослабела, что не сможет сдвинуться без посторонней помощи. Баллисты взведены, стрелы в ложе. Целься, кричу. Мужчина заносит костяной клинок над прикованной к камню женщине, а Дверен делает несколько шагов вперед. Если он еще сильнее сожмет копье, то сломает его на две части. Стреляй. Снаряды мчатся к гуминдовцам, но я слежу лишь за одним, что двигается к мужчине с ножом. Брас прицелился точно. Тупое копье попадает тому в живот и проходит на вылет, а сам мужчина падает на спину рядом с женщиной. Есть. Шепчу. Однако, моя радость преждевременна. Медленно, как покойник, восстающий из могилы, мужчина переворачивается на другой бок и ползет к женщине с ножом. Заряжай. Кричу. Знаю, что новый снаряд не успеет вылететь вовремя и никто не поможет женщине в борьбе за жизнь, поэтому я смотрю на ползущее тело мужчины и шепчу про себя. Борис, не сдавайся. Женщина меня не слышит, что бы с ней ни делали в этой деревне, она очень давно потеряла чувство воли и не способна самостоятельно принимать решения. Она сидит на холодном камне, пошатываясь, пока убийца приближается к ней сзади. Она его не видит, но наверняка не смогла бы сопротивляться, даже если бы увидела. Она в таком состоянии, что смерть ее уже не страшит, а меня очень даже. Быстрее, кричу, заряжайте быстрее, но мы никак не успеем. Дверен уже прошел половину пути до вражеского войска, пока остальные фаргаровцы следуют за ним в нерешительности. Еще немного и мужчина сорвется, бросится вперед на верную смерть. Если бы зреющее бешенство можно было увидеть глазами, то он сейчас пылал бы перед нами как второе солнце. Целься, кричу. Костяной клинок первого воина Гуминда поднимается вверх и секунду висит в воздухе, занесенный для удара, а затем опускается вниз и вонзается в спину женщины. Стреляй, кричу. Татуировки на телах воинов Гуминда начинают ярко сиять, лежащие на земле поднимаются. Даже мужчина, что только что едва держал костяной клинок, встает без единой раны на теле. Нам предстоит сражаться с бессмертными воинами. Стреляй, повторяю. Ну же, стреляйте. Снаряды устремляются к нашим врагам. Дверен бросается в атаку, один против всех. И ужасающее существо, полностью состоящее из крови, поднимается из камня и взлетает в воздух. В очертаниях его тела я узнаю Хоса, но на этом плане существования он не выглядит как серо-синее существо с узорами по всему телу. Теперь это длиннорукое, красное нечто, переливающееся кровавыми волнами, словно пузырь, надутый в форме человека. Парит над землей и, кажется, машет мне рукой. Эта битва будет трудной. Глава 37. Толпа Гуминда устремляется в нашу сторону, а войско Фаргара бежит к ним навстречу. Все мои планы посыпались из-за Дверна, который не смог совладать с яростью и решил покончить с собой вот таким идиотским способом. Изначально предполагалось, что мы встретим вражеское войско щитами и шлемами, будем рубить в удобной позиции. Но если мы останемся здесь, то позволим Фаргару умирать без нас. Только хочу приказать идти в атаку, как тут снова. Провал. Я завис на несколько секунд. Пока мой мозг был отключен, два войска успели сойтись и уже вовсю сражаются друг с другом. Гарн, спрашивает Вардис в замешательстве. В атаку, кричу, мчимся вперед. Надеюсь, мы не опоздали и толпу наших союзников не растерзали безумные фанаты крови и жертвоприношений. Сердце бешено колотится, готово проломить грудную клетку, причем не знаю, от усталости или от паники. К чувству опасности невозможно привыкнуть. Это не прыжки с парашютом, где каждый раз чуть легче, чем в предыдущий. Собираясь сражаться с врагом, ты можешь лишиться жизни так же легко, как и отнять ее. Опасность никуда не исчезает. Справа от меня бежит Вардис, слева Брас, оба кричат. Только в этот момент я осознаю, что тоже кричу, это получается инстинктивно. Гортанный вопль, вырывающийся из легких сам по себе. Впереди идет сражение. Фаргаровцы ощетинились стеной копий, пока гуменские дикари прут на них и пытаются достать короткими ножами. Один из дикарей лежит на земле и дико орет, пока его со всех сторон тыкают копьями, но убить не могут. «Голова!» — кричит кто-то. После этого фаргаровцы начинают бить в голову гумендовца ногами и тупыми наконечниками копий, пока от черепа человека не остается бесформенная субстанция. Только после этого дикарь перестает двигаться. Надолго ли? Эта рана выглядит ерундой по сравнению с тем, каким был я, упав с башни в пустыне. Хоса восстановит голову дикаря легко и без проблем. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет. Нападаем с фланга, кричу. В левой руке щит, в правой меч. Кулаки сжаты так сильно, что я не смог бы выронить оружие, даже если бы захотел. Мы врываемся в толпу врагов и бьем их щитами, отчего ближайшие к нам дикари падают на землю. Я наклоняюсь и вонзаю меч в грудь худого, 50-летнего мужчины со свернутым на бок носом. Мой удар проникает в грудную клетку, но не приносит тому ни боли, ни смерти. Дикарь продолжает извиваться с яростным визгом и пытается, лежа, резануть меня по ноге. Тогда я со всей силы опускаю меч ему на шею. Кровь алым фонтанчиком бьет в траву, а я заношу оружие для следующего удара, а затем еще одного. 4 взмаха понадобилось, чтобы отделить его голову от тела. Хватаю ее и поднимаю вверх. Так дикарю понадобится гораздо больше времени, чтобы восстать из мертвых. В этот момент я, должно быть, выгляжу как безумец, с широко распахнутыми глазами и улыбкой, напоминающей звериный оскал. Бросаю голову прочь. «Рубите их на части!» — кричу, чтобы никто не смог подняться. Рядом со мной пробегает бук в маске, сбивая с ног врагов и пиная тех, кто преграждает ему дорогу. Низкий, но очень плотный гумендовец, с черепом на голове вместо шлема, собирался тыкнуть его ножом в живот, но брат опускает двуручник на его плечо и рука с зажатым оружием летит на землю. Но этого бугу показалось мало. Тыльной стороной ладони он наносит мощный удар в челюсть мужчины и та, с треском, съезжает в сторону. «Рубите!» — кричу. «Рубите этих ублюдков!» Снова провал. Мир дергается, перескакивая на несколько секунд вперед, и я вижу клинок, нацеленный мне в шею, единственное открытое место, куда можно нанести смертельный удар. В последнюю секунду, скорее подсознанием, чем умышленно, я активирую желтую жемчужину. Время замирает, сражение полностью останавливается. Смотрю на черно-белый мир, раскинувшийся вокруг. Жесть вырывается изо рта. Костяной клинок не достал до моей шеи совсем чуть-чуть. Тормозни мой мозг еще на секунду, и пришлось бы доставать его оружие из горла. Такой удар, может, и не убил бы меня, но точно вывел из схватки. Смотрю на свою руку с зажатым мечом, трясется. Пока я остаюсь на месте и ничего не предпринимаю, могу немного постоять и прийти в себя. Пытаюсь успокоиться, унять дрожь в руках. Я не прирожденный убийца, поэтому в каждой битве приходится сражаться еще и с собственным страхом. Смотрю по сторонам. Вардис со злобным лицом пинает в грудь старика, у которого не осталось ни одного целого зуба. Браз замахивается молотом, чтобы раскроить череп мужчине с наколотым на щеках рисунком зубов. Лира бьет мечом по руке 15-летнего пацана, который целится в ее грудь клинком. «Успокойся», — говорю сам себе. «Все идет как надо. Только Дверн совсем не там, где я ожидал его увидеть. Каким-то образом он проник за войско Гуминда и в данный момент бежит к камню в центре деревни, где продолжает стоять татуированный дикарь. Вот идиот», — шепчу сквозь зубы. «Я не сильно привязался к Дверну, он же из Фаргора, поэтому я автоматически отношусь к нему с подозрением. Но он очень выгоден нам как староста. Пока он остается у власти, можно не беспокоиться, что Фаргар атакует нас в спину. По крайней мере, очень мала вероятность. Забавно, что вчера я искренне считал его трусом, а сегодня он в одиночку побежал сражаться с вражеским войском и собирается убить чемпиона Гуминда один на один. Наконец, сердце перестало стучать так, словно хочет выйти наружу. Настало время продолжить сражение. Отпускаю щит, и тот остается висеть в воздухе. Хватаю меч двумя руками и наношу мощный, рубящий удар с оттягом по шее старика. Стальной клинок, дрогнув, проходит ее насквозь. Следом я поворачиваюсь к какой-то женщине, которая пытается повалить Арназа на землю, и повторяю удар по ее шее. Запас жемчужины почти истощен. Напоследок я бью по шее молодого парня с волосами по пояс и сразу же хватаю щит, пока он не успел упасть. 3 головы разом слетают с плеч окружающих людей. «Мразь», — произносит Арназ, заканчивая начатую фразу. Он с удивлением смотрит, как перед ним оседает безголовое тело. Несмотря на сильный численный перевес, сражение даже не думает заканчиваться. Любое случайное ранение, нанесенное нам, либо замедляет, либо полностью лишает возможности продолжать битву. Любая рана по воинам Гуминда не имеет никакого смысла до тех пор, пока они продолжают стоять, а в вышине парит Хоса, наслаждаясь смертями как дегустатор изысканным вином. «Рубите активнее!» — кричу. «Нам нельзя затягивать битву. Чем дольше она длится, тем меньше у нас остается сил, а павшие враги со временем поднимутся. Не знаю, отрастут ли головы у тел, либо тела у голов, но они поднимутся, нисколько в этом не сомневаюсь. Отрубайте руки!» — кричу. «Ноги, головы! Пусть падают на землю!» Внезапно мне в голову приходит идея. Удивительно, как я не додумался до нее сразу. Во время сражения с гуминдовцем, где я раздобыл красную жемчужину, он вставал раз за разом, пока я ее не забрал, и только тогда его сила перестала действовать. Наклоняюсь к безголовому старику и тщательно осматриваю его одежду, никакого намека на красную жемчужину. Осматриваю женщину, тот же результат. Похоже, перед битвой они проглотили шарики, чтобы враги не смогли их отнять. Эх, как легко было бы выиграть сражение в этом случае. Лишайте их возможности двигаться. Кричу. Бейте по рукам, выкалывайте глаза. Сражение полностью потеряло строй. Теперь это не стена щитов против разъяренных дикарей, а перемешавшаяся толпа, где каждый бьет каждого. Поскольку нас намного больше, меня такая позиция устраивает. Но нужно следить за спиной. Рядом со мной мертвец, несколько секунд назад неподвижно лежавший на земле, опирается на руки и собирается подняться. «Умри!» — кричу, и отрубаю ему голову. Чувствую, как руки снова начинают трястись, а в груди не хватает воздуха. На меня бежит мужчина с полностью покрытым черной татуировкой лицом. Вместо ножа у него — дубина из берцовой кости странного животного. Он, заходя, поднимает оружие, чтобы ударить сверху, но я выставляю щит под удар и колю его мечом в живот. На тренировках это означало мгновенное поражение противника. Но сейчас я смотрю, как рана затягивается прямо на глазах. Следующий удар мужчина наносит справа, чтобы я не закрылся щитом. Ныряю под пролетающую костяную дубину и чиркаю острием меча по сухожилию чуть выше колена. Этот порез исчезает прежде, чем я успеваю выпрямиться. В голове грохочет, мысли путаются. Стоит позвать на помощь, но я даже слова произнести не могу. Когда тебя хотят убить и оружие уже нависает над головой, что-то внутри ломается, остаются лишь рептильные реакции. «Сдохни, урод!» — кричу. Принимаю очередной удар на щит, а мечом провожу по горлу врага. Из появившейся раны появляется кровь, струится по груди мужчины, а затем дыра исчезает, словно и не было. Настало время действовать первым номером. Делаю короткий, обманный маневр, однако он не производит никакого эффекта. Воины Гуминда совсем не защищаются. Зачем это нужно, если любые раны тут же исчезают? Враг снова бьет меня дубиной, а затем пытается ударить ногой в живот. От первого я заслоняюсь щитом, а затем поворачиваюсь в бок, позволяя противнику потерять равновесие. И тут я делаю самый ужасный удар, который один мужчина может нанести другому. Короткая, режущая атака по голой мошонке. Только сейчас я вижу боль, отразившуюся на лице врага. Кое-что он все-таки чувствует. С размаха бью мечом по ноге гуминдовца, и он падает на землю, но даже не думает закрываться. Вместо этого он наносит неумелый удар снизу, целясь дубинкой в мою сторону. Легко отбиваю выпад и опускаю щит на его голову. Половина его зубов оказывается у него в горле, но мне этого мало. Продолжаю бить щитом до тех пор, пока тело не начинает дергаться в судорогах, а мозг вытекает из дыр в черепе. Выпрямляюсь с ощущением, будто пробежал марафон. Не могу отдышаться, ноги ватные, голова кружится. Не могу стоять прямо, все тело качает. Сгибаюсь, и меня тошнит горьким желудочным соком. Отвратительное ощущение. Еще один мертвец пытается подняться, но я наступаю ногой ему на спину и не даю оторваться от земли. Фаргар. Пытаюсь крикнуть, но голос куда-то пропал. Глубоко дышу, пытаясь собраться с мыслями. Фаргар. Кричу. Займитесь мертвецами. Они поднимаются. И тут случается то, про что я совсем забыл. Провал. Мир дергается на минуту вперед, а я почему-то лежу на земле. Кажется, меня не задели, просто опрокинули, пока я стоял как статуя. Только не это, приступы становятся дольше. Не успеваю даже подняться на ноги, как происходит новый провал, и на этот раз я лежу лицом в земле, а вокруг никого. Сколько я так пролежал? Поднимаю голову и вижу, как наша армия продвигается вперед, сражаясь бок о бок с союзниками из Фаргара. Вся земля вокруг усеяна разрубленными на части телами Гуминда. Адверн, мужчина, стоит на скале, подняв перед собой за волосы голову татуированного, который убил его жену. Судя по кривому срезу, Дверну пришлось отрезать ее ножом. Снова провал. Теперь сражение идет в деревне, а я сижу на земле и понятия не имею, что происходит. Такое ощущение, будто у меня в голове сидит обезьяна и бесконечно жмет на кнопку перемотки. «Хватит!» — кричу. Достаю из трусов бордовую жемчужину и бросаю ее прочь, но она не успевает пролететь и половину пути, как исчезает и появляется у меня в кулаке. Бью себя ладонями по голове, стараясь привести разум в порядок. Чувствую себя полнейшим психом. Поднимаюсь на ноги и иду к центру Гуминда. Из окружающих домов за мной следят те немногие, кто остался дома и не вышел сражаться. Мелкие дети, старики, что едва ходит, женщина на 9-м месяце. Даже не знаю, куда я иду, но точно не хочу оставаться один. Снова провал. Мое тело на рефлексах дошло до дальнего конца деревни. Вокруг лишь редкие воины Фаргара, что ходят от мертвеца к мертвецу и не дают им подняться. По всей видимости, сражение переместилось за ее пределы и сейчас добивают оставшихся в живых. Еще один провал. Я по-прежнему стою на месте, а окружающие жители посматривают на меня с опаской. Что же со мной творится? Как избавиться от жемчужины, которую я не просил? Двигаюсь дальше и замечаю чуть в стороне нормальный дом. Кривой, покосившийся, с проломленной крышей, но по сравнению с окружающими шалашами, собранными из чего попало, он выглядит почти дворцом. Не знаю, зачем я это делаю, но двигаюсь к нему, сжимая в руке меч. Вхожу внутрь, передо мной предстает странная картина. Несмотря на то, что сам дом деревянный, пол в нем отсутствует и представляет собой вытоптанную землю, посреди которой горит костер. Удивительно, как дом еще не загорелся от искр, что от него поднимаются. «Тук-тук», — говорю. Понятия не имею, что я несу. Я последнее время сам не свой. У дальнего конца дома сидит старик, весь покрытый татуировками и белыми рисунками. Курит зловонную трубку и пускает кольца дыма. А рядом с ним девушка с короткими, темными волосами. Она поднимается на ноги, и я точно понимаю, что она не местная, кожа слишком светлая, слишком чистая. Губы, вроде бы, накрашены. А одежда, красивое черное платье с длинным рукавом, явно сшитая умелой рукой. Девушка подходит ко мне, останавливается в 2 метрах. «В этом месте мы с тобой знакомимся», — говорит, а затем исчезает во вспышке странных мелких предметов. С удивлением я смотрю на черные лепестки, медленно опускающиеся на землю и собирающиеся в небольшую кучку. Поднимаю меч, оглядываясь по сторонам, но девушки больше нет. Что за херня вокруг происходит? Что с миром? Почему все внезапно стало таким безумным? «Ты», начинаю говорить, но очередной провал застигает меня в середине фразы. Мир перед глазами дергается, дым взлетает выше. «Кто?» Продолжаю фразу. Чувствую себя сломавшейся деталью, которую срочно нужно отвести механику. Вместо ответа старик откладывает трубку в сторону, а затем происходит вовсе невероятное. Он опускается на четвереньки, весь покрывается мехом, превращаясь в 4-глазого волка, которого я видел совсем недавно. Это существо проходило мимо, когда мы готовились к битве. Тогда я решил, что это обыкновенное животное, а теперь понимаю, что то был старик, заставший нашу армию на подходе. Тварь скалится и рычит, а затем одним большим прыжком преодолевает все расстояние дома, перелетает через костер и собирается повалить меня на землю. В неожиданности я выставляю вперед меч, и он проходит сквозь грудь волка. Мы оба падаем на землю, но когда я встаю на ноги, то вижу мертвого старика с мечом, торчащим из груди. Рисунки на его теле не светятся, значит, больше не поднимется. Все больше странностей происходит в этой деревне. Наступает еще один провал, настолько долгий, что огонь костра уменьшается в 2 раза, а солнце успевает приблизиться к горизонту, поэтому вокруг становится сильно темнее. Наклоняюсь к старику, чтобы его обыскать, и тут же нахожу у него на шее веревочку с жемчужиной серого цвета. Протягиваю руку, чтобы коснуться ее, как случается еще один провал. Костер полностью догорел. Солнце зашло. Мой разум начинает давать совсем серьезные сбои. Следом за провалом случается второй, а за ним третий. Меня качает, я падаю на землю с кружащейся головой. Четвертый провал, мир вокруг дергается. Пятый провал, такое ощущение, будто я засыпаю все чаще и однажды совсем не проснусь. Провал, провал, провал. Снимаю шлем, хватаю ртом воздух. Я робот с коротким замыканием. А затем, я закрываю глаза и вижу перед собой самого себя. Зрелище невероятное, я продолжаю сидеть на земле, в полном боевом облачении, со шлемом на голове, со щитом в руке, а напротив меня стою, я сам, с точно такой же экипировкой. Моя точная копия, мой двойник. Нас теперь двое таких. Смотрим друг на друга в полнейшем изумлении. Глава 38. Некоторое время мне кажется, что я смотрюсь в зеркало, которое странным образом появилось передо мной. Затем мой двойник начинает двигаться и иллюзия исчезает. «Что?» – спрашиваю. «Это единственный вопрос, который я могу произнести в этой ситуации. Не каждый день встречаешь человека, который выглядит в точности как ты, одет в точно такую же одежду и при этом даже сами повадки схожи». Двойник проводит рукой по волосам точно таким же движением, как это периодически делаю я. «Что происходит?» – снова спрашиваю. «То, что и должно было случиться», — отвечает мой двойник. «Ты кто такой?» «Я, Гарн», — говорит. «Нет, это я, Гарн», — отвечаю. «Ты так в этом уверен?» Смотрим друг на друга и только сейчас я замечаю, что мой двойник не очень-то и удивлен происходящему. Более того, он смотрит на меня как-то злобно. Принцип бритвы Аккамы гласит, что не стоит плодить сущности без крайней на то необходимости. Сначала стоит рассматривать самые очевидные решения. Если видишь перед собой человека, в точности похожего на тебя, то это либо твой брат-близнец, с которым тебя разлучили в детстве, либо это совершенно случайная встреча с похожим человеком. Однако я нахожусь в странном мире, и здесь этот принцип работает только с костылями. Насколько велика вероятность, что я сегодня встретил близнеца, похищенного в детстве Гуминдом, да еще и в точно такой же одежде? Гораздо вероятнее, что некая странная сила разделила меня на двух одинаковых людей. Пусть это звучит странно, невероятно, но это пока самое лучшее объяснение. «Как ты тут оказался?» – спрашиваю. «Я пришел с тобой», – говорит. «Ты меня сюда привел. Разве мы с тобой не один и тот же человек?» Двойник смотрит на меня с пренебрежением и даже с отвращением. «Мы с тобой», – говорит. «Два совершенно разных человека, никак между собой не связанных. Мы не родственники, не друзья, даже не земляки, и уж точно, определенно, решительно разные люди. Очень странно слышать свой собственный голос со стороны, смотреть в свое лицо. Так кто же ты?» – спрашиваю. «Я, Гарн». «Нет», – говорю, – «ты что-то путаешь. Это я, Гарн, брат Буга, Вардиса и Цили, сын Илии Халгана. Я живу в Даргроге и никогда не слышал о человеке в точности похожем на меня. И мы с тобой один и тот же человек, разделенный на две части. Как бы странно это ни звучало, но это так. Это еще страннее, чем мой отец-младенец. Даже представить себе не могу лицо матери, когда из похода у нее вернутся четверо сыновей, а не трое. У нее, наверное, глаза на лоб вылезут». «А вот и нет», — отвечает двойник. «Ты, не Гарн, ты, постороннее, неизвестное чудовище, что когда-то захватило мое тело. Чувствую, как мурашки пробегают по телу от пят до затылка. Неужели передо мной?» «Я, настоящий Гарн», — произносит двойник. «Я родился Гарном и жил им, пока ты меня не вытеснил из моего собственного тела. Неужели это тот мальчуган, в тело которого я переместился?» Грисель говорила, что я лежал на земле с заложенными за голову руками и смотрел в небо, когда на меня бежала взбесившаяся Марли. Затем, внезапно, мое тело взмыло в воздух, словно подхваченное кем-то извне. Все выглядело так, будто мальчуган должен был умереть, но таинственная сила спасла его тело, позволив внутри него жить мне. Я даже не догадывался, что прежний Гарн мог остаться в живых. Разумеется, я множество раз думал о том, кем был тот мальчишка, но я всегда воспринимал его мертвецом. Его растоптала Марли, и теперь на его месте живу я. Он был Гарном, а затем эстафету принял я, и теперь я настоящий Гарн. Я даже отказался от своего настоящего имени, данного мне в родном мире, и стал зваться новым именем в знак принятия моей новой жизни. И, черт, мне очень нравится моя новая жизнь. «Так ты не умер», — шепчу. «Я не умер», — отвечает. «Я все это время был рядом с тобой, смотрел твоими глазами и слушал твоими ушами, но не мог управлять своим собственным телом. Все эти годы я был взаперти внутри твоей головы. Ни разу за все прожитое в этом мире время, я не почувствовал наличия постороннего человека в своей голове. Никто ни разу со мной не заговорил, не издал ни звука, не попытался перехватить управление рукой или ногой. Разве что с появлением бордовой жемчужины. Ты даже не представляешь, какая это была пытка, продолжает двойник. Смотреть, как ты разговариваешь с моими братьями, притворяясь мной. Я и есть ты, говорю. Я принял твою жизнь как свою после твоей смерти, но я не умер, кричит двойник. На его лице ненависть, которой я не встречал ни в этом, ни в родном мире. Несколько раз его лицо дергается от кипящей внутри злости. Похоже, он сильно тронулся умом, пока сидел у меня в голове и наблюдал за происходящим. Что же это значит? Я не был наедине, когда был с Майрой. Я не был один, когда предавался страсти Сендарс. Этот человек подглядывал за происходящим через мои же глаза. Чем бы ни была странная сила, которая разделила нас, она не создала дубликат меня. Мы с ним – два совершенно разных человека. Я – легкий, жизнелюбивый парень, а этот – другой, озлобленный, помешанный и какой-то, темный. Может быть, раньше изначальный Гарный был нормальным человеком, но сейчас в нем чувствуется жажда причинять страдания. Пусть вся его ненависть направлена на меня, но что-то мне подсказывает, что она не утихнет даже после моей смерти. Этого человека нельзя выпускать в мир. Значит, все дело в бордовой жемчужине, спрашиваю. Верно, отвечает двойник. Мне казалось, что краснокожая старуха прокляла меня, заставляя пропускать фрагменты моей жизни. Но это было не проклятие, а дар. Просто он предназначался не мне, а тебе. Тоже верно. Однажды ночью я так сильно воспылал к тебе ненавистью, что смог перенести нас на другой план существования, и получил там дар, который позволял мне на короткое время подчинять твое тело. И все это время ты забирал контроль, чтобы побыть собой прежним, спрашиваю. С даром старухи я наконец мог почувствовать себя настоящим, хоть и ненадолго. Какое же это было удовольствие, проснуться посреди ночи, выйти из дома и просто поссать. Значит, это ты тогда заставил мое тело встать посреди ночи. А мне казалось, что я внезапно стал лунатиком. Это ты столько раз вмешивался в происходящее. Мой разум не давал сбой, это все был ты. Мой двойник сгибается в легком полупоклоне. Но это значит, говорю, что и в Дигоре тоже был ты. Проснулся посреди ночи и... Ах ты, ублюдок! Лицо моего двойника искривляется в довольной ухмылке. Это ты тогда проснулся посреди ночи в Дигоре. Я все это время был прав. Ты изнасиловал Майру, притворяясь мной, шепчу. Ну ты и выродок. Смотря, как это воспринимать, отвечает двойник. А как это еще воспринимать? Спрашиваю. Она предавалась любви со мной, но даже не подозревала, что я, больше не я. Ни один нормальный человек не возлежит с посторонним человеком только потому, что он выглядит точно так же, как твой любовник. Если бы ты ей сказал тогда, что ты, не я, она тут же проткнула бы тебя копьем. На самом деле мне плевать, отвечает двойник. Я ее захотел и я ее взял. А попробовала бы сопротивляться, использовал бы желтую жемчужину и привязал бы к кровати. Как только встречу Майру, тут же ей все расскажу. Пусть правда ей может не понравиться, но это правда. Я слишком долго живу на свете, чтобы понимать, из лжи не выходит ничего путного. И что теперь, спрашиваю, предлагаешь нам обоим вернуться в Дарграк и продолжить жить нашу жизнь вдвоем? Ни один из нас не верит, что такое возможно, двойник слишком сильно меня для этого ненавидит. Сомневаюсь, что мы оба выйдем из этого здания живыми. Нет, отвечает, я вернусь в Дарграк и продолжу жить твою жизнь, продолжу все, что ты начал, буду и дальше завоевывать окружающие деревни, подчинять всех вокруг, создам все, что ты планировал, но затем лишь исключением, что я не буду такой тряпкой, как ты, вырежу половину Фаргора, чтобы знали, Гуминт обращу в рабов, сделаю все то, что ты хотел, но намного лучше. А я что буду в это время делать, спрашиваю, думаю, ты будешь лежать в земле и гнить потихоньку, в твоем плане есть маленький недостаток. Какой же, спрашивает двойник, пусть ты и был прежним Гарном, но умер тогда под копытами Марли, твоя жизнь тебе больше не принадлежит, теперь я, настоящий Гарн, и я не собираюсь стоять и смотреть, как ты портишь все, к чему я прикасался, тебе придется, для начала, говорю, тебе придется поднять свой меч и скрестить его с моим, к счастью, мечи вместе с нами тоже разделились, не знаю, как много ты видел, глядя моими глазами, продолжаю, но я вроде как неплохой боец и пока не знаю ни одного человека, кто смог бы со мной сразиться на равных. Я видел все, отвечает двойник, и знаю все то же самое, что и ты, все те же приемы, все те же трюки. Пусть я и был пассивным наблюдателем, но я научился всему. Даже если и так, есть множество приемов, которые я знаю в теории, но которые пока не использовал на тренировках. Средневековые рыцари, сражаясь в броне против бронированных противников, использовали двуручный хват меча, основной рукой за рукоять, второй за середину режущей кромки, чтобы наносить более мощные удары и легче попадать по уязвимым местам противника. Двойник такого не знает. Есть и другие приемы, вроде мартхау, когда бьешь не лезвием, а гардой, чтобы наносить больше дробящего урона. Мы на стадионе тренировали бои только с легко вооруженными противниками и никогда не использовали тактику сражения против брони. Ты не в том положении, чтобы мне указывать, говорю, я легко тебя размажу. Так что советую тебе немного успокоиться и обдумать все происходящее. Если ты пообещаешь, что будешь вести себя хорошо, я позволю тебе вернуться со мной в Дарграг. Если бы загадочная сила действительно сделала моего полного клона, то мы, как два лучших друга, вернулись бы в родную деревню в обнимку. Но этот человек передо мной, вроде бы выглядит в точности как я, но что-то нехорошее просвечивается в глазах. К такому не просто надо относиться с осторожностью, но вообще не оставаться вместе в одном помещении. «Посмотри на себя», — продолжает двойник, — «отнял мое тело и даже не раскаиваешься. Оно было твоим, пока ты не умер, но я не умер. Тебя растоптала Марли, — говорю, — ты выжил только потому, что тебя спасло нечто. Пожилой уборщик со своим проигрывателем. Да и это вышло случайно, — продолжаю. Ты должен быть уже несколько лет, как покойник, но ты выжил и должен быть благодарен, что вмешалась третья сила, а вместо этого ты сочишься ядом и винишь меня во всех твоих проблемах, потому что ты виноват во всех моих проблемах». С лязгающим звуком двойник вытаскивает меч из ножен. Я достаю свой из тела старика, лежащего на земле. «Ты об этом очень сильно пожалеешь», — говорю. Поднимаю свой шлем и собираюсь надеть на голову, когда на руке двойника появляется маленький предмет. В темноте трудно рассмотреть, что он держит. «Ты ничего не забыл?» — спрашивает. «Все твои жемчужины у меня, все до единой. Даже эта, новая, которую ты снял со старика. Об этом я как-то не подумал. Как только увидел, что разделились все наши вещи, автоматически считал, что мы с двойником в равном положении. Даже не подозревал, что жемчужины останутся у одного из нас. Но это логично. И что же это означает? Что в любой момент мой двойник может замедлить время. Стоит мне об этом подумать, как мимо меня что-то мелькает, и я чувствую, как по горлу начинает стекать кровь. Все произошло так быстро, что я даже дернуться не успел. Вот, значит, как это ощущается. Молниеносный удар не причиняет боли, ты просто не успеваешь ее почувствовать. Мгновение, и твоя плоть разделилась на две части. Отхожу к дальней стене, прижимая руку к горлу, зажимая рану. Это не получается, разрез слишком широкий. Ублюдок вспорол мне шею целиком. Опускаюсь на землю, поскольку ноги начинают дрожать. «Я тебя ненавидел долгое время», — произносит двойник. «А сейчас, глядя на тебя, подыхающего, хотя нет, я все еще тебя ненавижу». Пытаюсь что-то произнести, но гортань повреждена. «Ты хотел что-то сказать?» — спрашивает двойник. «Наверное, попросить у меня прощения, что отнял тело и столько лет держал в заточении. Извинения не приняты. Вовсе я не хотел просить прощения, ни за что. Предыдущий Гарн потерял свою жизнь, я ее подхватил и ни в чем не виноват. Этот ублюдок должен быть благодарен, что не расстроил своей смертью близких. Должен быть рад, что кто-то продолжил его существование. Но вместо этого он обиделся на меня, обиделся на весь мир и совершенно игнорирует тот факт, что невидимая сила спасла его тело. Без нее он уже давно был бы мертв. Какое же блаженство, произносит двойник, стоять тут над тобой и смотреть, как жизнь медленно выходит из твоего тела. И не вздумай падать, я хочу смотреть тебе в глаза, когда все произойдет. Тянусь за метательным ножом сзади, но двойник перехватывает мою руку, точно зная, что я затеваю. У него та же память, что и у меня, его не обманешь. Вот оно и происходит, говорит, глаза еще шевелятся, но скоро они остановятся и уставятся в одну точку. В этот момент ты уйдешь и останусь только я. Вернусь в Дарграг с остальными, отпразднуем победу. Никто не узнает, Что случилось в этом доме? Я закопаю твое тело в земле и продолжу жить, как ни в чем не бывало. Никто не заметит случившегося. Мы же с тобой выглядим одинаково. Даже близнецы не поймут, что человек, которого они любили, умер сегодня. Всеми забытый, ни одной слезы не упадет по твоей кончине. Силы стремительно покидают. Перед глазами все плывет, готов провалиться в беспамятство. Как же все нечестно получилось. Хочется убить этого урода, забрать с собой, чтобы соплеменники нашли здесь двух мертвых гарнов, а не одного. Всяко лучше, чем оставлять его доживать мою жизнь. Чувствую себя человеком, который наладил чужие дела, а затем остался брошенным в канаве. Вот оно, шепчет двойник, вот оно и происходит. И он прав, это действительно происходит. Немеют пальцы на руках и ногах, чувствуется покалывание, поднимающееся все выше. Хочется уснуть, но я продолжаю бороться с собой, поскольку знаю, закрою глаза, больше не проснусь. Отпусти, говорит, хватит зажимать рану, пусть течет. Силой убирает мои руки в стороны, но кровь быстрее течь не начинает, ее и так много ушло. Чувствую холод, разливающийся по телу, живой организм превращается в неживой. Смотрю на лицо, один в один похожие на мое. Как же хочется схватить его, придушить, выдавить глаза, вцепиться зубами в щеку и вырвать кусок мяса. Человек передо мной не просто пропитан ненавистью, он еще и садист. Глядит на мои нелепые попытки остаться в сознании и улыбается, словно нюхает чудеснейшие из ароматов. Затем двойник поднимается и начинает приплясывать. «Это мой танец победителя», — говорит. «Жаль, что ты не сможешь исполнить танец проигравшего неудачника. Но танец смерти тоже сгодится. Некоторое время я сражаюсь со своим организмом, а затем проваливаюсь в черную бездну. Чувствую, что тело мне больше не подчиняется, оно лишилось своего хозяина. Остался лишь маленький дух, исчезающий в окружающем пространстве. Последнее, что я вижу, это скорченное в отвращении лицо двойника. Он плюет мне прямо в лоб, а затем поднимается и выходит из дома, идет притворяться мной.